Франсуа Рене де Шатобриан. Не Шатобриан является родоначальником французского романтизма, а мадам де Сталь, талант которой в большей мере проявил себя в жанре эссе. Французы в отношении литературы и вообще в отношении культуры были воспитаны весьма эгоцентрично. Французы XVII и XVIII веков ничего, кроме своей литературы, знать не желали. Очень мало было распространено знание иностранных языков. Это объясняется тем, что французы в эти века сознавали себя учителями Европы. Так оно и было. Кто не знал французского языка, тот не имел доступа к культуре. Вы это знаете по нашим примерам, потому что происходило в России. Французы были очень избалованы своим исключительным положением в мире культуры. И они считали, а зачем мы будем изучать чужой язык, чужую культуру? Все это ниже нас. Пусть изучают нас. К чему нам знакомиться с писаниями итальянцев или с писаниями немцев? Они смотрели в XVIII веке на все прочие нации, как на каких-то эскимосов, у которых им учиться нечему. Только на переходе к XIX веку намечается какой-то перелом, и он связан с французским романтизмом. Именно романтики постарались сбить с французов эту спесь. Романтики доказывали, что, напротив, французская литература самая отсталая, самая несовременная по своему строю из современных литератур, более других нуждающаяся в радикальных изменениях. И первой, кто начала эту ломку национального сознания, была мадам де Сталь. Мадам де Сталь — это начало французского романтизма. Пропаганда чужих литератур, пропаганда литератур европейского ренессанса, творчество Шекспира, пропаганда романтизма, немецкой культуры, всего того, что должно было быть положено в основу романтической культуры Франции. Талант ее больше обнаружил себя в книгах общего характера, чем в художественной литературе как таковой. В своей книге о литературе она французам проповедует знакомство с англичанами. Она очень убедительно говорит о Шекспире. Французы и раньше слышали о Шекспире. Шекспира во Франции чуть хвалили, а больше порицали. А вот мадам де Сталь написала о нем как о поэте, который заслуживает последователей. Она проповедует французам итальянцев, Данте, Тассо, Ариосто, испанцев, испанский золотой век, Кальдерона, Лопе де Вега. Все это во Франции были тогда очень малоизвестные имена. И особенного пиетета они не вызывали. Она умела показать всех этих неведомых или полуведомых Франции писателей с их наилучшей стороны. Она была превосходная пропагандистка. Ее книга о литературе чрезвычайно раздвинула французский кругозор. Она способствовала тому, что завоевания мировой литературы наконец стали вводиться в оборот во французской художественной жизни. Особое значение имеет ее книга о Германии. Она побывала в Германии, она попала туда как раз в ту пору, когда еще живы были крупнейшие немецкие философы и писатели. Она посетила Веймар, была в гостях у Гёте, встречалась с Шиллером. И, что сыграло очень большую роль в ее духовном развитии, она свела знакомство с романтиками. Она познакомилась с Августом Шлегелем, с которым у нее установилась долговременная дружба. Он был в какой-то степени ее наставником в делах немецкой культуры. Книга о Германии особенно сблизила французов с чужеземными достижениями, и немецкая культура, в частности романтизм, впервые стала доступной для французов. И так было со всей Европой. Европа знакомилась с Германией, с ее достижениями через эту книгу. Ее любил и читал Пушкин. Он ее читал в селе Михайловском, когда писался Борис Годунов. Шатобриан — человек другого совсем склада, чем мадам де Сталь. По происхождению своему он французский аристократ. Его семья очень пострадала от революции, потеряла свои земли, свое положение. В молодости он бежал от революции. И вот очень важный факт его биографии — он побывал в Америке. Он жил потом в Англии, а при Наполеоне вернулся во Францию. С мадам де Сталь Шатобриана связывает лишь одно. Оба в одинаковой степени, но по разным причинам, ненавидели одного и того же человека. Наполеона, который, как ни странно, станет символом романтизма. Как мог Шатобриан показывал свое отрицательное отношение к императору? Хотя Наполеон позволял ему печататься, при Наполеоне он даже был избран в члены Академии, Академии бессмертных. Как раз наибольшая его литературная слава относится к наполеоновским годам. Он тоже был писателем неопределенного жанра, как мадам де Сталь. Собственно, Шатобриан написал одну-две повести. Остальные его произведения — своеобразная эссеистика, эссеистика на политические темы. Из него уже при Наполеоне выработался верный слуга престола и алтаря. Бурбоны и католическая церковь — вот его идеалы. Он писал многочисленные сочинения, хотел восстановления во Франции старинной, дореволюционной религиозности, католической ортодоксальности. Об этом такие произведения, как «Гений христианства», «Мученики». Они написаны очень пышно, очень риторично. Мадам де Сталь писала все-таки еще близко к XVIII веку. Она писала кратко и остро. А Шатобриан — писатель совсем иного склада. Он любит потоки декламации, пышные сравнения. Он любит, чтобы терялись всякие границы между стихами и прозой. Унизывает свою прозу метафорами, всеми поэтическими тропами. Очень заботится о звучании прозы, проверяет ее на слух, как если бы это были стихи. При Бурбонах, когда бурбоны вернулись во Францию, этот преданный им Шатобриан сделал большую политическую карьеру. Он представлял бурбонскую Францию на разных политических конгрессах. Был одно время министром иностранных дел, был посланником Франции в разных столицах. Стал политической опорой восстановленного во Франции режима, опорой реставрации. И так было до конца жизни. Скончался он уже после революции 1848 года, страшно почитаемый. В последние годы жизни Шатобриан существовал в Париже на правах общефранцузской достопримечательности. К нему являлись на поклонение, он считался красой Франции. Откуда пошла писательская слава Шатобриана? Она пошла с самого начала века. В 1801 году вышла его повесть «Атала» — это женское имя. И несколько позже вышла его повесть «Рене». «Атала» — повесть с необычайным сюжетом для того времени. Там изображен новый свет. Тот новый свет, где удалось побывать Шатобриану. Там изображается дикая Америка, Америка прерий, рек и лесов, Америка индейцев. Я думаю, что Шатобриана, вероятно, вообще в литературу вошла индейская тема. Он первый написал об индейцах. Эта тема разрабатывалась потом через Купера и всяких менее талантливых писателей, вроде Майн Рида. Шатобриан с большим увлечением описывает своих индейцев. Описывает их нравы, строй их жизни, их обычаи, их обряды, празднества. Атала — дочь военачальника одного из индейских племен. Сюжет этой повести таков. Шактас, юноша из враждебного племени, захвачен племенем, которому принадлежит Атала. Назначен праздник, по завершении которого Шактас должен пойти на костер. И тут возникает тайная любовь между двумя молодыми людьми, между героиней и Шактасом. Атала берется спасти Шактаса. Она ему устраивает побег. Он действительно спасен. Но Атала в конце концов погибает. Сюжет, как видите, довольно похож на то, что мы читаем в «Кавказском пленнике». И Пушкина иногда подозревали в том, что сюжет «Кавказского пленника» взят из Аталы Шатобриана. В Атале сказались все будущие тенденции Шатобриана, его католические тенденции. В повести «Атала» очень большое значение имеет религия. Там изображена католическая колония в диких лесах во главе с патером Обри. Колония, которая заботится о людях в этих лесах, заблудившихся и погибающих, и в которой им оказывают всякое покровительство. Шактас и Атала измучены своим бегством. Они должны были проламываться сквозь дикие леса в страшную грозу, в страшную непогоду. Они попадают в эту колонию, которая рисуется в очень идиллических тонах. Какое-то соединение природы и христианства дано в изображении колонии Паттера Обри. Но в чем романтика Аталы? Конечно, она в малой степени в истории Аталы и Шактаса. Она в колонии Обри. Это тоже сомнительная романтика. Романтизм этой повести дает знать о себе, например, в пейзаже, в описании разлива реки Миссисипи. Эти страницы показывают, что Шатобриан был духовно близок к романтизму, иначе он этих страниц не мог бы сочинить. Да, вот это разлившееся Миссисипи — это и есть романтика. безбрежность, разнообразие жизни, богатство жизни, пестрота жизни. Благодаря этим описаниям Атала имеет большой успех у читателей. Странное сочетание в этой повести. С одной стороны, культ природы, необузданный, дикой. Здесь у Шатобриана появляется, у одного из первых во французской литературе, страсть, тема страсти. Дикая стихия жизни, природа вне человека и природа в человеке, страсть. А с другой стороны, католическая тема, тема религиозная, патер обри, вся колония, которую он создал, дух христианской кротости. Это внутренние компоненты повести. Мысль его такова. Он изображает развязавшуюся, дикую природу, и он очень чувствует и умеет передать красоту свободы, еще до Байрона. Но Шатобриан хорошо понимает, и в этом он прав, что дикая воля, как она ни великолепна, нуждается в некоем регулятивном начале, чтобы ее вводили в какие-то формы, в какую-то меру. Шатобриан приемлет выход всех жизненных сил на свободу. Он приемлет их под названием сил природы, но это все жизненные силы. Природу вне человека и в человеке Шатобриан признает, но считает, что она нуждается в существенных поправках, которые должна сделать церковь. Сама природа, предоставленная произволу, способна на величайшие жестокости. Племена воюют друг с другом, сжигают пленников на кострах. Вот природа сама по себе. Нужен элемент, гуманизирующий природу. Источник его Шатобриан усматривает в церкви. Это очень похоже на высказывание Мити Карамазова «Слишком широк человек, я бы сузил». Следующая повесть Рене — это история молодого человека. И в ней также намечается конфликт между необузданными страстями внутри нас и церковью, которая призвана эти страсти усмирить. Герой, как и Шатобриан, — отпрыск старинной дворянской фамилии. Он живет мрачно и одиноко. У него нет в жизни цели, у него нет друзей, единомышленников. Он воплощает всем своим обликом мировую скорбь. Шатобриан впоследствии любил говорить, что Байрон будто бы его обокрал, что байроновские мрачные, скорбные герои Чайльд Гарольд, Лара, Манфред, Геур списаны с его Рене. Будто бы тему мировой скорби Байрон взял у него. В повести Рене по-своему в очень приглушенном виде разыгрывается характерный для романтиков инцестуальный мотив. Инцест — нарушение кровных запретов. Рене убеждается, что его самый лучший и близкий друг, его собственная сестра, любит его совсем не сестринской любовью. Она бежит от этой любви, бежит от возможности кровосмешения. Она принимает постриг и уже за решеткой монастыря признается в своей любви, когда это признание становится безопасным. Здесь, явно несмотря на все христианство Шатобриана, сказался элемент неистовости, столь характерный для всего французского романтизма. Рене бежит от самого себя. Куда? В Америку. То есть в место действия первой повести, где разворачивались недюжинные страсти на фоне разлива бурных рек и горных пейзажей. Если для русских романтиков таким диким космосом представлялся Кавказ, то для Шатобриана это будет Америка. Шатобриан — аристократ, но не меньшим аристократом является и безумный маркиз. Маленькие домики столь изящно и одновременно с этим развратно описаны тем же Казановой. Влюбленный дьявол аристократа Казота. Отшельник Виконта Дренкура. Все это свидетельствовало о том, что за маской приличия в галантный век всегда скрывались различные демоны. Шатобриан вышел из этой среды, и среда эта была далеко не идеальной в нравственном плане. Описывая в своей повести Атала, как молодые любовники, убегая из плена, прорываются сквозь густые чащи лесных зарослей, как они выходят в долины рек, как вершины гор поражают их своей красотой, Шатобриан, как нам кажется, на самом деле изображал бурю эмоций, переполнявших его самого. Повесть Рене входит в общий трактат о духе христианства. Повесть об инцесте находится в контексте рассуждений о христианской вере. Эта контрастность сама по себе отдает какой-то достоевщиной, но известно, что русский писатель был большой мастер по части погружения в те области человеческого сознания, куда даже Христос не заглядывал. Людям иных, не французских вкусов, эта проза обычно не нравится. Эта проза очень цветистая, обилующая метафорами, тропами любого рода. И что в ней примечательного, она рассчитана на слух. Шатобриан пишет свою прозу так, чтобы мы все время ее слышали. В ней есть ритм, довольно близкий к стихотворному ритму, в ней есть звучность. Прозой Шатобриана восхищался Флобер. Он любил прочитывать вслух 2-3 странички, чтобы себя намагнитить в собственном творчестве. В этом музыкальном, живописном стиле сказывается истинный романтик.